Ощущение отсутствия дома земного, вернее привязанности к нему, освобождает человека при переходе в мир тонкий от прикрепления к нажитому месту. Бездомие на земле ценно именно этим. Странники бездомные – самые свободные люди. Все, чем или в чем живет человек в своем сознании в теле, после смерти последнего, остается с ним, сопровождая его и дальше. Когда отправляются в далекое путешествие, берут с собой только самое необходимое, чтобы не отягощаться ненужным грузом в пути. Знание будущих условий в тонком мире чрезвычайно важно для того, чтобы взять с собой именно то, что нужно, и ничего лишнего. Если человек, крепко сросшийся со своей земной собственностью, уходит в мир тонкий, то и собственность его, кристаллизованная в виде мыслей в его сознании, следует за ним и продолжает находиться при нем. Ибо на земле чувство собственности живет в самом человеке, но не где-то вне его. Много ненужного для тонкого пребывания мысленного багажа берется с собою туда. И очень важно заранее уже распределить, что нужно взять обязательно и что оставить. Земные пережитки являются там очень тяжелым грузом. Даже на земле тяготят ненужные вещи. Какой же обузой являются они там? Под ненужными предметами подразумеваются также и многие психические продукты и образы мыслей, выкристаллизованные в сознании долгим сожительством с ними. Некоторым трудно сбросить с себя даже привычную одежду, в которую долго носили при жизни или которая крепко вросла в сознании. Также врастают и многие привычки, особенно привычки мышления. Сказано ведь давно: «Если не будете как дети, не сможете войти в Царство Небесное». В мир надземный. А дети указаны потому, что свободны от всего того, чем обычно отягощен человек. Когда поступали в монастырь, даже от имени своего отрекались, не говоря уже обо всем прочем. Этим хотели подчеркнуть желаемое освобождение от мирских уз, то есть от цепей материального мира. Жизнь показала, насколько это трудно осуществить на деле. Но самый обряд имел глубокое значение. Сейчас требуется знание законов и условий тонкого мира, чтобы дать себе ясный отчет о том, что нужно брать с собою туда, и какие накопления там понадобятся, а какие окажутся хуже ярма на шее. Вопрос этот важен, и каждый решает его самостоятельно и с полной своей ответственностью. Есть подумать о чем, и подумать основательно.